Глава 33. Здание, в котором обосновались господа Широколобые, это очередное прозвище, которое Медников умудрился приклеить светилом местной науки, располагалось в чудом уцелевшем четырехэтажном здании, которое я в своем мире и не видел даже. Глубоко оно пряталось среди административных зданий, а теперь вот вылезла. Данный дом, так же, как и большинство используемых четвертым городом зданий, находился на краю оврага, почти на самом спуске. Причем дальняя его стена использовалась как внешняя часть периметра. Все окна, выходящие наружу, были заложены кирпичом, и для верности изнутри укреплены решетками из широких пластов стали. Хотя вряд ли они действительно помогали крепости здания. Впрочем, все это я увидел немного позже. Едва мы попали внутрь, как меня полностью захватила вполне себе деловая суета. Горели электрические лампы, правда, не дневного света, а обыкновенные накаливания, которые в моем мире так рьяно запрещают. В окне регистратуры, не знаю, как назвать это помещение по-другому, возилось сразу несколько теток в белых халатах, которые не обратили на нас ровным счетом никакого внимания. Точно такая же реакция была и у охраны, которая состояла из трех молодчиков в черной форме, и откровенно скучала в разных углах холла. Надо сказать, что расположились бойцы грамотно. Нахрапом не возьмешь. Если сквозь центральную дверь кто-нибудь вломится, то завалит максимум одного охранника. Двое других, как ни крути, успеют занять довольно выгодные позиции и будут держать уверенную оборону. Это у меня на фоне занятий с оружием такая наблюдательность просыпается, и мысли в определенном направлении идут. Расту в своих собственных глазах. Медников, не задумываясь, повернул налево и уверенным шагом двинулся к широкой лестнице. Навстречу нам попалась еще куча народа в белом, и почему-то с первого взгляда ощущалось, что это не врачи. И дело даже не в специфических разговорах, обрывки которых до меня долетали, а в чем-то другом, мне пока непонятном. Практически сразу за лестницей на втором этаже сержант остановился возле массивной двери, обитой дерматином. Здесь не было шика, подобного тому, что в администрации. Все было гораздо проще, и как-то не вписывалась эта дверь в интерьер здания. Такое ощущение, что она здесь была гостем, как и я. А что, вполне возможно, сталкеры, выполняя причуду кого-нибудь из ученых, приперли дверь из большого города. Рабочие поставили в свободный дверной проем, и заказчик теперь ходит да радуется, каждый день ностальгируя. Ну, да бог с ней, с этой дверью и ее путешествиями по данному миру. Несколько секунд, постояв на месте, сержант прокашлялся в кулак, взялся за натертую до блеска серебристого цвета ручку и потянул полотно на себя. Дверь поддалась без единого скрипа, пропуская нас в довольно просторный зал. Здесь было множество столов с какими-то пробирками, змеевиками, склянками, штативами и другой химической утварью. Тут же были и ящики с побегами неизвестных мне растений, которые имели вполне обыкновенный вид. Третьи столы были засыпаны книгами и рассыпанной бумагой формата А4. И как они в этом кавардаке разбираются? «А, Ваня!» От окна к нам спешил сухонький старичок, напомнивший мне доктора Айболита из старого советского мультфильма. Такое же сухое вытянутое лицо, большие седые усы, которые принято называть моржовыми, и довольно длинные, также белые жесткие волосы, торчащие в разные стороны вокруг внушительной блестящей проплешины. «Давненько, давненько мы с тобой не виделись. Я ведь, как только мне сверху...» Старичок ткнул пальцем в потолок. «Доложили, что, дескать, из части гости будут?» Так сразу и подумал, что хорошо бы Ивана отправили. С этими словами он пожал нам руки, сначала сержанту, потом мне. В зале, кроме нас, работало еще несколько человек, но все они безразлично скользнули по нам взглядом и, видно, не сочли достойными интереса. Разве что одна худенькая барышня, бегавшая от столика к столику с какими-то склянками и колбами, чуть заметно склонила голову, а мне, если не показалось, конечно, улыбнулась уголком рта. «День добрый, Николай Федотович!» Медников снимает с головы кепку и неспешно, с расстановкой, прячет ее за ремень. «Сами знаете, служба! А лишний раз нос с территории не высунешь. Жизни вообще никакой!» «А, понимаю, понимаю. Безопасность превыше всего. Ну что ж, это верно, это правильно. Если бы не вы, туго нам бы приходилось, туго». Старик задумывается, опустив глаза куда-то на грудь Медникову. Несколько секунд стоит неподвижно. Потом, встрепенувшись, переводит взгляд на меня. «А вы, молодой человек, я так понимаю, и есть тот уникум, которого за глаза уже индикатором кличут?» «Понятия не имею», — выпалил я, потерявшись от такой информации. «Да он это он», — вступается Медников. «Просто не в курсе». Взгляд старика становится игривым, он второй раз протягивает мне руку и картинно представляется. «Николай Федотович Багидин, заведующий отделом по изучению новой природы». Я машинально пожимаю сухонькую руку, а сам усиленно вспоминаю. Чего там в баре Эйнштейн говорил? По-моему, про Федотыча. И помидоры, газету какую-то. Это, случайно, не тот самый Федотыч, который начальником над моим приятелем по бару? А, голова моя дырявая. Блин, ну что за память? Не возражаете? Старик берет меня под локоть и указывает пальцем на довольно обширный стол в дальнем углу зала. Мы протискиваемся между неудобно расположенной мебелью. Я несколько раз спотыкаюсь о стулья и каждый раз зарабатываю этим недовольные взгляды. Типа, пришел тут и рабочую тишину нарушаю. А ведь правда, командочку себе этот старикашка подобрал. В коридоре все разве что на ушах не стоят, а здесь дисциплина. «Вы как к чаю относитесь?» Старичок усаживается в шикарное кожаное кресло, явно ранее принадлежавшее кому-нибудь из сильных мира сего. По правде сказать, такой роскоши я и в магазине-то не видел. А здесь... Видно, многие ценности в этом мире все же поменялись. Ибо в моей реальности... Представить даже на секунду, что кому-либо из работающих ученых на работу принесли вот эдакое, как-то не получалось. Впрочем, в моей прошлой жизни видеть ученых вживую мне не доводилось. Ну, тяну я с ответом, одновременно прислушиваясь к своим внутренним ощущениям. Никогда не понимал людей, которые автоматом соглашаются или отказываются от таких предложений. Пожалуй, все же не надо. Ну, как хотите. Совершенно не расстраиваться, Николай Федотович. А ты, Вань, как? Да можно. Сержант чешет подбородок и осматривается. Единственный стул я занял, а ему, понятное дело, не улыбалось простоять всю беседу на ногах.